учебная, интеллектуальная деятельность очень хорошая вещь. А в техническом мире. And therefore, experience is very useful. If you want to be a technician, if you want to be a carpenter, or if you want to be a doctor or an engineer or anything, see, in technical world, experience is very beneficial. Поэтому накопленные знания, накопленный опыт очень благоприятны и очень хороши, если вы хотите выполнить что-то в техническом смысле, получить профессию, выполнить какое-то задание, стать врачом или доктором. В таком случае этот опыт и эти знания очень важны и полезны. All knowledge which is acquired through experience is division. Все знания, которые получаются посредством накопления опыта, по сути, разделение. All knowledge is bondage. Любое знание это оковы. Все знания это оковы. Now this bondage, this division, is very good in the technical world, and it helps us to correspond with each other, to deal with each other, have business with each other, everything. So this division, this bondage, just as a reference point, is very, very beneficial. Но эти оковы очень помогают нам существовать в техническом мире, коммуницировать друг с другом, организовывать нашу жизнь. Поэтому это разделение, эти оковы в ежедневных технических задачах очень и очень полезны. But this acquisition of knowledge prevents knowing, knowing. There is a lot of difference between knowledge and knowing. Knowing is perception. Knowledge is conceptualization. Но накопление этих знаний препятствует самому знанию, потому что огромная разница между получением знания и самим знанием. Знание – это накопление и формирование идей и представлений, а знание – это бытие. It is good to be in the world of concepts and conclusions for practical reasons. But the touch of perception, of knowing from time to time, it is that which can set you free from the, all the suffering and bondage, all the sorrow and depression, all the ache and agony. Конечно же, хорошо использовать накопленные знания в нашей повседневной жизни, решая ежедневные технические задачи. Но лишь проблеск восприятия прямого, понимания, лишь соприкосновение с измерением знаний или бытия может освободить нас и таким образом избавить нас от нашей вечной депрессии, боли, страдания и агонии. And knowledge is division, because from the knowledge comes of the I. I am my knowledge. Знание же, по сути, разделение. Из этих знаний вытекает идея «я». Я и мои знания. The knowledge crops up an I. Actually, there is no I, but it is producing an I. And then I am my knowledge. It maintains. The more the knowledge, more the I. More the I, more the multiplication of knowledge. You are very curious to have more knowledge because of the activity of the I. Yeah? So this is mutually protecting each other, maintaining each other, and that is very, very beneficial in the technical world. Накопленные знания выдвигают идею «я». На самом деле это время не существует, но оно порождается этими идеями для того, чтобы эти два фрагмента поддерживали друг друга. Чем больше знаний, чем важнее и величественнее я, а чем больше я, тем больше знаний. Как много я знаю, еще больше нужно узнать. Таким образом, эти два поддерживают друг друга, защищают друг друга.